Константин Назимов. Ярый. Ликвидатор. Том 3. Читает Константин Назимов. Пролог. Солнечные лучи бликуют на водной глади. Теплый ветерок обдувает лицо. Скоро вечер. А мы с кошаком лежим у воды и оба не готовы пошевелиться. Мой питомец время от времени открывает один глаз и выпускает когти, когда какая-то рыбешка выпрыгивает и хватает муху, пролетающую мимо. Необходимо смыть с себя грязь и кровь, промыть раны. Но двигаться нет ни желания, ни сил. Зачистку деревни еще долго предстоит вспоминать. «Надо брать себя в руки», — произнес и рывком сел на песке. Из оружия остались парные клинки. Все остальное потерял в драке, но надеюсь отыскать. Впрочем, сюрикены не все найдутся. В этом уверен. А вот арбалет жаль. Его вожак волкопсов разгрыз. В одном из дворов мы с кошаком оказались окружены стаей из 7 матерых тварей адских волкопсов и 5 измененными жителями Антоновки. У бывших людей в руках были топоры, вилы, а одна тетка скалилась удлинившимися клыками и размахивала метлой. Кстати, Манул первый удар именно от нее получил, когда уклонился от брошенного в него лома, воткнувшегося в землю чуть ли не наполовину. Силен лорд-демон, раз обеспечил своим приспешникам такую силу. Ладно, потом об этом вспомню, сейчас нет времени. Взял шашку льда и провел ладонью по лезвию. Беридзе с Никой создали идеальные клинки. В этом еще раз убедился. Ни одной зазубрины. А магия полна. При этом мой источник на нуле. Если не сказать, что ушел в минус. Уже привычная картина, когда выложился на 100%. Ничего, восстановлюсь. Правда, предстоит потерпеть без малых целебных заклинаний. Яда вроде бы в организме немного, но на него есть иммунитет. Мокрым песком почистил клинок льда, поработавший сегодня намного больше, чем огненная шашка. Это и понятно. К огню у большинства встреченной нечисти имелась хорошая защита. Нет, восставших мертвецов, измененных жителей это не касалось. Те не успели стать подданными высокородной нечисти. А когда-то встречал и тех, что служили своим хозяевам из потустороннего мира, получив специфические возможности. Клинок огня не менее тщательно очистил, а потом убрал в ножны. Оружие необходимо держать в идеальном порядке. К этому давно привык. Оно продолжение ликвидатора. Его опоры и надежды вернуться живым из той или иной передряги. «А теперь займемся питомцем», — хмыкнул я и схватил кошака за загривок. Тот еще не понял, что собираюсь сделать, и удивленно открыл глаза. «У тебя вся шерсть слиплась. Сейчас помою», — сдерживая улыбку, произнес я. Мой питомец недоуменно фыркнул, а потом заверещал, когда оказался по шею в воде. «Хозяин, ты решил меня утопить? За что?» Мысленно орет кошак, а у меня уши уже начинают закладывать от его ультразвука, который способен обездвижить нечисть. «Сейчас тебя пополоскаю, ототру немного». А потом уже и сам почистишься. Говорю, а сам питомца в воде бултыхаю. Хотел его с головой окунуть, да не стал нервировать. Но когда дома окажемся, то с шампунем его заставлю помыться. А то ведь оба провоняли. Манул сердито отряхивается на берегу, я умываюсь и про себя усмехаюсь, наблюдая, как кошак недоволен водными процедурами. Почистил одежду, промыл царапины и порезы, но пришел к выводу, что терять времени нет смысла. Все равно предстоит в ванне отмокать, а в таких условиях вымыться не получится. Не удержался и хмыкнул, сообразив, что технологический мир меня в какой-то степени избаловал. Раньше бы с себя одежду стащил, попытался ее выстирать, да у костерка посушить. А тут на ум приходят магазины, где легко приобрести любые вещи. Удобная ванна или душ с горячей водой. Действительно, за столь короткий срок привык к удобствам. в том числе и путешествию с комфортом. «А добираться-то как до поместья?» Задался вопросом, пригладив мокрые волосы. «Беда еще в том, что хваленая защита сотового телефона, за который отвалил круглую сумму, не выдержала удара когтя волкопса. Бронебойное стекло не только покрыто трещинами, в нем дыра. Разумеется, смартфон и не подумал включаться. Радует одно, что аккумулятор не взорвался. Или он боится только сильного нагрева. Когда за змеями охотился, то уже один телефон не выдержал испытанием солнца. Ну, там я сам виноват. Оставил его на торпеде тачки под палящими лучами. Пошли выбираться. Выходя на берег, сказал своему питомцу. Нам до границы, где купол стоял, километра 3 топать. Кошак ничего не ответил. Все еще недоволен отводных процедур. Я же задаюсь вопросом, что происходит по периметру деревеньки? Оцепили ее или Нику не стали слушать? Если прикинуть время, то Резо мог успеть приехать за сбором трофеев. А тут есть чем поживиться. К сожалению, оружие адской стаи заключается в их клыках и когтях. От измененных взять и вовсе нечего. Как и от восставших мертвецов. Правда? С двумя подручными лорда демона клинки скрестил. Но те из низших приспешников. Их мечи не стоят внимания. Странно, что высокородный их отправил в деревню собирать жизненную силу. Или не рассчитывал на сопротивление? Ответ вряд ли узнаю. Зато семерых жителей, не считая свекровь Ники и ее сынишки, сумел таки спасти. Сейчас они в домах сидят и ждут, когда объявлюсь или приедет полиция. Артефакт прорыва и пентаграмму я уничтожил. Точнее, кувшин с рунами разбил на несколько частей, а бурлящее зелье, находившееся в нем, вылилось на землю. Вполне возможно, что княжич за такие осколки отвалит приличную сумму. Редки случаи, когда от таких артефактов что-то остается. Сколько раз я вот так брел после драк с нечистью? Сосчитать невозможно. Всегда старался анализировать свои ошибки, дабы не повторять их вновь. Если оценивать сегодняшний бой, то готов выставить себе 8 баллов из 10. Нет, 7, а то и меньше. Вздохнув, признал очевидное. Это с учетом текущей формы, когда еще не восстановил все навыки и запас магии оставляет желать лучшего. Примерно через час, когда Ника уехала, а на моем счету оказалось еще пяток волкопсов и десяток мышей, немного расслабился. Поспешил за измененным дедом, бросившим в меня нож. Следовало тщательнее все сканировать. А ведь Ману в тот момент предостерегающе зашипел. Впрочем, в любом бы случае отправился уничтожать нечисть. Там-то и выложился. Ударил круговой волной холода, швырнул вал огня в измененных. Выставил купол от пикирующих птичек. Кстати, Манул в это время уже расправлялся с одним из волкопсов. У кошака появилась излюбленная тактика. Прыжок на загривок, когтями по глазам и затылку. Правда, он вместе с нечистью отлетел в стену дома. Жалобно мявкнул, а потом на подмогу бросился. Что бы изменил? А ничего. Кроме собственных способностей и более прочных щитов и защитно-магического доспеха. С меня защита быстро слетела, когда в источнике остались крохи магии. «А куда деваться?» — хмыкнул и, отбросив эти мысли, переключаясь на проблемы, которые возникнут после этой вылазки. «Экзамены в универе пропустил. А сдать их повторно вряд ли получится. Причина уважительная, но справку мне никто не предоставит. Не искать же лорда-демона, чтобы тот выписал бумагу из своей канцелярии, что такой-то не явился в аудиторию из-за его происков. Переговорить с Шуваловым или Горовым? Как ни крути, а их работу выполнил. И не допустил распространения нечисти. Предвижу, что генерал ответит. «Алекс, так я готов тебя зачислить в подразделение ликвидаторов. Какие проблемы?» «Интересно, а есть ли какое-нибудь высшее заведение, где экзамены еще не прошли?» Потер лоб и поморщился. «Этот вариант не прокатит. Прием документов уже завершен. Сильно ли расстроился? Не сказал бы. Но определенные трудности возникнут. От этого никуда не деться. Как глава «Ярый воин» мне окажется невозможно заключать договора и контракты. Никого не нанять на службу, если только не от частного лица. Это еще полбеды. Светит отработка на благо империи. Увы, закон строг к молодым лицам, имеющих титул или дворянство. Вариантов не так много. Армейская или в правоохранительных органах различных служб защиты населения и так называемых государственных структурах. Устроиться в частную лавочку невозможно. Она не освобождает от обязанностей. Тем не менее, лазейки всегда найдутся. Правда, вариантов еще нет. Что-нибудь придумаю. Если же расценивать, как в этом мире оказался, то за небольшой промежуток времени уже кое-чего достиг. Мало, очень мало. Но не сижу на одном месте. Работаю. В кармане не имел ни гроша, а сейчас уже отвоевал поместье. Даже кое-какой ремонт в нем сделал. На счету есть средства. Обзавелся друзьями и партнерами. Пока не представляю, какими у нас с Никой продолжатся личные взаимоотношения. Ее сын уже смышленый, все-то понимает. Ему необходим отец. А на эту роль я не подхожу. Да и, честно говоря, наши отношения с молодой женщиной больше деловые, нежели семейные. «Мя!» — предостерегающе зашипел кошак. «Знаю. За лесополосой находятся люди», — кивнул я, с трудом различая ауру встречающих. «Радиус сторожевой сети небольшой. Не получается ее долго поддерживать и широко раскинуть. Вроде бы мелькнули всполохи от эмоций Ризо и Шувалова. Мне осталось продраться через частые заросли кустарника и выйти не так далеко от того места, где стоит разбитый Никин джип». Княжич устало опустился на стул и посмотрел на сестру и ее подругу. Как и ожидалось, первой не выдержала Анна. «Василий, не томи! Ты что-то узнал?» «А вы?» — парень посмотрел на Настю, а потом перевел взгляд на дочь генерала. «Оксанка еще не приходила?» «Нет», — покачала головой княжна. «Недавно звонила. Ждет брата. Петр с кем-то из замов отца добился встречи». «Понятно», — кивнул Василий. «Тогда подождем ее. Зачем дважды рассказывать?» Он улыбнулся и махнул рукой официантке. «Двойной эспрессо, пожалуйста». Анастасия рассерженно фыркнула и прищурилась. А ее брат делает вид, что не замечает прищуренного взгляда, обещающего проблемы. «Выкладывай! Оксанке сама расскажу», — произнесла княжна. «Партнера Алекса застать не удалось. Ломбард закрыт. Дома его нет, телефон постоянно занят или не в сети. А вот и оживление среди высших чинов имеется. Куда-то сорвался генерал Шувалов». Василий посмотрел на Анну, но та развела руки в стороны. Срочно уехал глава СБ и прихватил с собой отдыхающую охрану резиденции великого князя. Продолжил княжич. В этот момент официантка принесла заказ, и княжич с удовольствием сделал несколько глотков под буравящими взглядами девушек. «Дальше!» — потребовала княжна, заметив, что брат не спешит рассказывать. Где-то произошел очередной прорыв. Алекс туда ломанулся, наплевав на экзамены, — произнес Василий, поставив чашку на столик, потер ладони. «Чую, достанется мне парочка артефактов для изучения». «С чего бы ему все бросить и подрываться?» — потерла висок Анастасия. «Лучше давайте подумаем, как ему помочь», — неожиданно заявила Анна, а потом расшифровала свою мысль. «Пересдать ему не дадут. А следовательно, он в этом году уже никуда не поступит. Если только не в школу ликвидаторов, в которую всех зазывают». «Чего ему там делать?» — нахмурился Василий. «Это же казарменное обучение. Перспектив никаких». «Не скажи», — покачала головой Анастасия. «Борьба с нечистью? Призвание Алекса. Но соглашусь, программа основана на физической подготовке, уровни боевой магии, единоборствах, а знаний необходимых в обычной жизни. Там почти не дадут. Ты все про это заведение разузнала? Полуутвердительно спросила Анна подругу. А ты как думала? Хмыкнула княжна. Василий только головой покачал, но комментировать не стал. Он всерьез задумался о словах дочери генерала. Не о создаваемой школе, а про то, каким образом помочь другу. Переговорить с заместителем ректора? С Маргаритой Семеновной совместно работают над изучением артефактов из потустороннего мира. Но она вряд ли этот вопрос решит. Побеспокоить отца? Тот бы мог попытаться надавить, заявив, что по его воле Алекс отсутствовал на вступительном экзамене. Беда в том, что не любит Романов-старший, чтобы к нему с такими просьбами обращались. Да, задачка нетривиальная, но они все вместе с друзьями что-нибудь придумают. «Вась, а если к госпоже Савиной обратиться?» Словно прочтя его мысли, спросила Настя. «У нас пока нету даже причины, по которой Алекс пропустил экзамены». Покачал головой княжич и чуть не ляпнул, что и самого парня он не наблюдает. Успел прикусить язык. Не стал говорить, что среди спецов резиденции, в том числе и с бывшими бойцами, которые ходили с Алексом в городской парк, слухи курсируют неприятные. Одно за другим подразделения куда-то отправляются, а информации нет. «Кто бы это мог быть?» Посмотрела княжна на зазвонивший сотовый, на котором неизвестный номер. Немного подумала и приняла вызов. «Слушаю». «Анастасия Ивановна, здравствуйте!» Раздался в динамике уверенный голос, кого-то напоминающий. «Захар Филин вас беспокоит. Я с вами и господином Федоровым Алексом Григорьевичем находился в городском парке. Помните?» «Здравствуй, Захар!» Улыбнулась княжна, узнав звонившего. «Что хотели?» «Нас тут в оцепление выставили. Прорыв случился в одной из деревень. Говорят, что командир кого-то спас. А сейчас и купол исчез. Уже час как, но мы пока не двигаемся». Немного сбивчиво рассказал спец, а потом поспешно добавил. «Эта информация не секретная. Господин генерал мне рассказал и попросил бывших членов команды уведомить». «Зачем?» озадаченно спросила Анастасия. «Ну, парни все в оцеплении. Вряд ли господин Шувалов про вас подразумевал». Хмыкнул опытный боец, подумал и добавил. «Или именно этого от меня хотел. Кто знает». «Вы где находитесь?» — задала вопрос княжна. «Тульская область, около деревни под названием Антоновка», — ответил Захар, а потом добавил. «Сюда еще и господин Беридзе приехал. А насколько я знаю, он партнер Алекса Григорьевича». «Захар, спасибо за информацию!» Встала со своего места княжна. «Не за что!» — буркнул воин. В трубке послышались короткие гудки. Василий и Анна внимательно на девушку смотрят. Настя им вкратце пересказала разговор и спросила. «Едем?» «Разумеется!» — встал Василий. «Оксану ждать не будем?» — уточнила Анна. — По дороге позвоню, — отмахнулась Настя. — Алекс на звонки так и не отвечает? — уточнил княжич. — Нет, — хором ответили подруги, а потом Анна уточнила. — И сообщения не доходят. Его телефон не в сети. Уже через несколько минут со стоянки ресторана стартанули три спорткара. Несмотря на час пик, они быстро выехали из столицы и направились в сторону Тульской области. Конечно, на скоростной режим молодые люди обращать внимания не стали. Со штрафами разберутся потом. Княжич поймал себя на мысли, что до встречи с Алексом он большую часть времени проводил в лаборатории. А теперь начал совсем другую жизнь. Честно говоря, ему это нравится, несмотря на то, что на сон остается всего ничего. Вот и сейчас он опасался за друга, но понимает, что тот справится. А княжна общалась по видеосвязи с Оксанкой, которая немного опаздывает на встречу, но уже узнала кое-какие подробности. «Петр разузнал, что из деревеньки сумели вырваться пожилая женщина с внуком. Догадайся, кто их вывел?» — сказала Оксана. «Понятно, что Алекс», — хмыкнула Анастасия. Что брат еще разузнал? Их зовут Мариам Георгиевна Дадиани и Артур Дадиани. А привезла их в полицейский участок Ника Беридзе. На джипе главы клана Ярый Воин. Продолжила дочь главы СБ. «Ага, теперь все сходится», — кивнула княжна. «Это в стиле Алекса бросаться на выручку своим людям, а в данном случае угроза была родственником, его деловым партнером». «Правильно?» «Верно. Брат того же мнения», — кивнула напарницу и уточнила. «Нам с Петром к вам подъехать. Кстати, что решили насчет экзаменов Алекса в универ?» «Пока еще ничего», — задумчиво ответила княжна, прибавляя газ. «Пара идей есть, но потребуется помощь, если ему не предоставят право пересдать». «Слушай меня внимательно». Анастасия четко сформулировала подруге задачу. «Конечно, ее план далеко не идеальный. Вполне возможно, что их никто не станет слушать. Но почему бы и не поискать правды и справедливости? Разумеется, это крайняя мера. А решить все необходимо до завтрашнего утра». Девушка даже немного поразмышляла. А правильно ли они сделали, что сорвались в дорогу? Ее сомнения только усилились, когда навигатор указал на съезд с трассы. Впереди грунтовка, а их тачки по такой местности точно далеко не уедут. «Алекс опять оказался прав, когда смеялся над нашими машинами!» Беззлобно пнуло колесо в грязи княжна. «Следует его удивить», — хмыкнул Василий весь заляпанный глиной, вылетающий из-под буксующих колес. Княжич пытался толкать спорткар и, признав свое бессилие, провел ладонью по грязному лицу. Тачки увязли основательно. Необходима спецтехника, чтобы их вытащить. «И где же путается наша охрана?» — покачала головой Анна, всматриваясь в сторону съезда с трассы. «Когда нужны, так их и не отыщешь». Брат с сестрой промолчали. Им известно, что телохранители давно отстали, хотя в их неприметных машинах моторы форсированы. «Что ты говорил про удивить Алекса?» — поинтересовалась Анастасия у Василия. «Потом!» — отмахнулся тот и указал на появившийся армейский грузовик, направляющийся в нужную сторону. «Как насчет того, чтобы прокатиться в кузове?»